Оззи встал и нажал на кнопку звонка. «Выкрути лампочку», — приказал он, ткнув пальцем в потолок. «Уже?» Оззи нажал еще раз. Дверь внезапно распахнулась, и шериф увидел Джейка. На нем была мятая ночная рубашка, спускавшаяся ниже колен, а в руке он держал револьвер 38-го калибра. «В чем дело, Оззи?» — спросил Джейк. «Могу я войти?» «Да». «Что тут происходит?» «Оставайся здесь», — повернул Оззи голову к Пертлу. «Через минуту я выйду». Сделав шаг в дом, Оззи закрыл за собой дверь и тут же выключил в прихожей свет. В полной темноте хозяин и гость прошли в комнату, выходившую окнами на улицу. «Рассказывай», — негромко произнес Джейк. «Около получаса назад у нас раздался анонимный звонок. Неизвестный сказал, что кто-то собирается взорвать твой дом между половиной первого и тремя часами ночи. Мы решили, что это может быть и шутка». «Спасибо. На переднем крыльце находится Пертл, а на задний двор я послал Несбита. Минут 10 назад Пертл заметил пикап, ехавший с такой скоростью, что водителю, казалось, было очень интересно узнать, как тут идут дела. Но больше мы ничего не видели». «Вокруг дома посмотрели?» «Да, пусто. Пока еще здесь никто не побывал. Что-то внутри меня говорит, что на этот раз дело серьезное». «Почему?» «Просто ощущение такое». Джейк положил револьвер на диван рядом с собой, потер виски. «Что ты предлагаешь?» «Сидеть и ждать. Это все, что мы можем сейчас сделать. У тебя нет ружья?» «Оружия у меня хватит и для вторжения на Кубу». «Тогда тебе лучше одеться и взять его в руки. Устроишься вон там, на верхних ступеньках лестницы, у того маленького окошечка. А мы спрячемся снаружи и будем ждать». «Людей у тебя достаточно?» «Да. А потом я думаю, что их будет немного. 1-2 человека». «Их? Это кого?» «Не знаю. Может, клан, а может и самодеятельность какая-нибудь, бог ее знает». Оба сидели в полной тишине, задумавшись, глядя в окно на пустынную улицу. Над спинкой кресла, стоявшего на крыльце, виднелась макушка головы Пертла. «Джейк, помнишь тех борцов за гражданские права, убитых клановцами в 64-м? Их тела совершенно случайно нашли в Филадельфии в какой-то траншее». «Да, я был тогда еще ребенком, но помню». «Их бы вообще никогда не нашли, если бы кто-то не позвонил и не сказал». «А ведь это был кто-то из них, из клана?» «Информатор. Похоже, для клана это обычное дело. Вечно у них там находится стукач». «Думаешь, это клан?» «Во всяком случае, очень на это похоже. Если тут все дело в каком-нибудь одиночке-фанатике, ну, пусть их даже будет двое, то кто бы стал нам звонить? Чем больше группа, тем больше вероятность того, что кто-нибудь всех заложит». «Вполне логично. Но меня это почему-то не успокаивает». «Ну и, естественно, это может оказаться и шуткой». «Что-то не слышу смеха. Ты собираешься что-нибудь говорить жене?» «Да, пожалуй, мне лучше пойти к ней». «Я сделал бы то же самое. Только не включайте свет, а то вы можете спугнуть их». «Мне бы этого как раз и хотелось. А я предпочел бы их поймать. Если не сделать этого сейчас, они попытаются вновь, а в следующий раз тот человек может просто забыть о том, что не мешало бы предупредить и нас». Карла торопливо одевалась в темноте. Она была в ужасе. Джейк переложил Ханну на кушетку, где девочка что-то сонно пробормотала и вновь заснула крепким сном. Одевшись, Карла положила головку дочери себе на колени и напряженным взглядом следила за тем, как ее муж заряжает ружье. «Я пойду наверх, в комнату для гостей. Не включай нигде свет. Дом окружен полицейскими, так что волноваться не о чем». «Волноваться не о чем? Да ты с ума сошел? Попробуй заснуть». «Джейк, ты точно сошел с ума. Им не пришлось долго ждать. Со своего наблюдательного пункта, расположенного где-то в кустах перед фасадом дома, Оззи увидел его первым. Одинокая фигура неторопливым шагом приближалась к дому со стороны противоположной площади. В руке у человека было нечто вроде коробочки или ящичка. Не дойдя двух домов, фигура решила срезать угол и направилась прямо через газоны соседей Джейка. Вытащив револьвер и приготовив дубинку, Оззи следил за тем, как человек идет на него. Этого же человека видел и Джейк через оптический прицел своего охотничьего ружья. Пертл, подобно змее, соскользнувшей с крыльца в кусты, был готов к схватке. Резким, неожиданным движением человек продрался сквозь кусты, отделявшие участок Джейка от соседского, и приблизился к стене дома. Он аккуратно установил принесенный с собой ящичек под окном спальни Джейка и Карлы. Покончив с этим, человек развернулся, чтобы бежать, но в этот момент на голову ему обрушилась тяжелая резиновая дубинка. Правое ухо от удара было порвано в двух местах так, что вдоль щеки свисали какие-то лохмотья. Человек вскрикнул и повалился на землю. «Вот он!» — заорал Оззи. С обеих сторон дома выбежали Пертл и Несбит. Джейк начал спокойно спускаться по лестнице. «Я сейчас вернусь», — бросил он Карле. Оззи схватил мужчину за воротник и заставил сесть на землю у стены дома. Человек был в сознании, удар Оззи только оглушил его. Установленный под окном ящичек находился всего в нескольких дюймах от него. «Имя», — потребовал Оззи. Голова мужчины качнулась, он застонал, но не сказал ни слова. «Я задал тебе вопрос», — угрожающим тоном произнес Оззи, склоняясь над задержанным. Пертл и Несбит стояли чуть сбоку с револьверами в руках, слишком напуганные для того, чтобы хоть что-нибудь сказать или даже пошевелиться. Джейк не сводил глаз с ящичка. «Ничего вам не скажу», — услышали они. Подняв дубинку, Оззи со всего маху опустил ее на правое колено сидящего на земле человека. Раздался отвратительный хруст. Мужчина взвыл и схватился за искалеченную ногу. Оззи ударил его в лицо. Человек опрокинулся на спину, затылком проехавшись по стене дома. Неловко перевернувшись на бок, он издал новый вопль. Встав возле ящичка на колени, Джейк прижался к нему ухом. Он тут же вскочил и отпрыгнул на порядочное расстояние от окна. «Там тикает», — слабым голосом сказал он. Оззи склонился над бесформенной фигурой и ласковым движением поднес резиновую дубинку к самому носу мужчины. «Перед тем, как сломать каждую косточку в твоем поганом теле, я задам тебе еще один вопрос. Что в коробке?» Ответа не последовало. Дубинка опустилась на левое колено. «Что в коробке?» «Динамит». Сдавленный голос был едва слышен. Пертл выронил револьвер. Несбиту кровь так ударила в голову, что он вынужден был прислониться к стене дома, чтобы не упасть. Джейк побледнел, колени его дрожали. Он бросился к входной двери, крича Карли во весь голос. «Доставай ключи от машины! Ключи!» «Для чего?» — нервно спросила жена. «Делай, что я говорю. Возьми ключи и бегом в машину». Взяв Ханну на руки, он пронес ее через кухню в гараж, осторожно уложил девочку на заднее сиденье машины, затем помог усесться Карли за руль. «Трогай! И в течение получаса не подъезжай близко к дому!» «Джейк, что происходит?» — требовательно спросила она. «Потом объясню. Сейчас нет времени. Просто уезжай. Покатайся где-нибудь минут 30. Держись подальше от нашей улицы». «Но почему, Джейк? Что вы там нашли?» «Динамит». Машина выехала со двора и растворилась в ночной тьме.